шарики, фантики стали теперь солдатики, стали теперь служивые. Каждому вышел срок. С вечера спорили, ссорились, а поутру построились, а поутру прицелились, каждый нажал курок. Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке. Да письмецо семье. Холмики, крестики, нолики, где вы теперь, соколики? Где вы теперь, служивые?